Глава 10. Июнь 1910. Северная Ирландия. Белфаст. На верфях компании Harland & Wolff реставрируется колосс мореплавания по заказу судоходного конгломерата White Star Line. Это один из оставшихся в сносном состоянии огромных пароходов, со времен, история о которых почти начисто стерта пастырями и исчезла из современных для нас с вами учебников истории. Но мы о ней еще расскажем позднее. А сейчас подлетим к стапелям, где эту громадину тысячи специалистов разных областей пытаются переоборудовать в будущий океанский круизный лайнер, чтобы со временем он якобы мог занять свое место в популярнейшем трансатлантическом маршруте. Но так кажется на первый взгляд. На самом же деле здесь готовится будущая трагедия. Ловушка для множества людей, династий и идей, которые не должны по дьявольскому плану Совета Трех остаться и влиять на столь богатый событиями уже начавшийся 20 век. Наверное, все догадались, что я говорю о Титанике. Но сколько бы вы ни слышали о нем, вы не знаете истинных причин его гибели. Потому что не в курсе ряда событий этой истории, во многом определившей будущее цивилизации и связанных одной нитью с длинной серией зловещих акций нашего врага против человечества, а вернее, ради поддержания своей власти над всей планетой. От разрушения Александрийской библиотеки и переделки памятников древности в Египте, да и в других местах на Земле, в далеком и не очень прошлом, до крушения башен-близнецов, разграбления Багдада и даже пожара собора Парижской Богоматери в будущем, относительно времени данной истории, которую я взялся вам поведать. «О'Лири! Эй, парень! Пойди-ка сюда!» Алистер Донован стоял в котельной номер 6 возле правого борта и с недоумением разглядывал узкую металлическую трубу, тянущуюся между шпангоутов вдоль всего отсека. Бригадир монтажников Белфастской верфи был явно чем-то не то встревожен, не то возмущен. Перекрикивая какофонию лязга и грохота кипящей работы, он пытался привлечь внимание паренька, чья рыжая вихрастая макушка маячила рядом с массивным цилиндрическим котлом. Наконец, филигранно вплетенная в призыв смачная портовая брань возымела свое волшебное влияние. О'Лири поднял вверх веснушчатую физиономию и, поняв, кто именно поминает его ирландскую матушку, отложил надкушенный сэндвич и спешно подскочил к бригадиру. «Да, сэр Донован, что стряслось?» — заикаясь, пролепетал парнишка, явно ожидавший от начальника очередного разноса. «Это что вы тут за штуковину приделали в мое отсутствие, кудесники?» — вопрошающе уставился на подчиненного Донован, указывая пальцем в сторону непонятной конструкции, от которой шли кабели наверх в направлении рубки корабля. «А о чем это вы?» — недоуменно хлопая рыжими ресницами, парень смотрел на огромный стальной ящик у борта корабля, будто видя его впервые. «Да вот об этом, Патрик, об этом!» Донован нетерпеливо сгреб рукой парня за затылок и направил его взор в нужном направлении. «Этого гроба, трубы и приводов нет ни в одном из заверенных чертежей. Когда в пятницу вечером я закрывал смену, никаких поправок не приходило. Вы что, решили в выходные позаниматься самодеятельностью?» Парень наконец понял, о чем идет речь, и с явным облегчением на лице замотал лопоухой головой. «Не, сэр, это не наша с парнями работа, честное слово. Вы же меня знаете, я в субботу отсыпаюсь после пары пинт темного, а в божий день моя Мэри тащит нас с детишками в церковь. Тогда чья это работа, если не ваша?» — грубо перебил его бригадир. «И почему я ничего об этом не знаю?» «Я сам не видел», — мялся паренек, «но старый Эрл говорит, что в воскресенье здесь работали люди мистера Вульфа вместе с кем-то из заказчиков». «Да, спросите у мистера Вульфа, сэр». Он кивал головой со своей огненной шевелюрой, радуясь, что разящий молот бригадирского гнева его не убьет. Поняв, что от малохольного О'Лири большего не добиться, Алистер решил прогуляться в соседние отсеки. К его немалому удивлению, странные кабели тянулись все выше. В одном месте он обнаружил, как эта проводка сливалась с основной сигнальной электромагистралью. Аккуратно так заизолировано. Сделано на совесть. Донован нахмурил косматые брови горца и почесал задумчиво подбородок. «Люди мистера Вульфа, говоришь?» «Ну что ж, придется идти к начальству». Он недовольно сплюнул и решительно полез по трапу через люк, ведущий на палубу G. «Итак, мистер Донован, что за срочность подвигла вас прервать мой обед?» В голосе Густава Вульфа слышалось явное раздражение и пренебрежение к собеседнику, не скрываемое даже сильным немецко-еврейским акцентом. При этом морщинистое узкое лицо совладельца верфи не поднималось от стоящей на рабочем столе тарелки с кроличьим рагу и запеченной спаржей. «Я бы не побеспокоил вас из-за пустяка, сэр!» Здоровяк Алластер стоял у двери и мял в руках рабочую кепку, изображая халуйское подобострастие. «Мистер Вульф, я хотел узнать о неожиданном для меня внесении изменений в конструкцию отсеков, которые были произведены во время моих выходных. Я беспокоюсь о качестве работы и безопасности судна, сэр. Вы же понимаете. А тут вдруг появляется нечто, чего нет в заверенных чертежах. Вот я и решил». «Вы решили?» Вульф резко прервал подчиненного, раздраженно бросая вилку на стол и утирая белоснежной салфеткой капли соуса со своей мефистофельской бородки. В глазах его читалось холодное презрение. «Мистер Донован, разве эта компания называется Донован и Вульф? Или все же Харланд и Донован?» Алластер покорно опустил глаза в пол на подчеркнуто риторический вопрос немца. Но тот продолжал гавкать, не скрывая презрения и злости. «Так почаще вспоминайте об этом, Донован, и о том, что ваша работа заключается в безупречном выполнении инструкций, а не в принятии решений. Эта конструкция не вашего ума дело, она была установлена по требованию нашего заказчика и является собой технологию, о которой не полагается знать ни вам, ни тому сброду тугодумов, которыми вы руководите. Вам понятно?» «Я все понимаю, мистер Вульф». Алластер предпринял последнюю попытку добиться справедливости, хоть и робким извиняющимся тоном. «Но как бригадир монтажников я должен знать...» «Вы должны выполнять распоряжение, Донован, а не тратить мое драгоценное время на свое неуместное любопытство. Идите и делайте свою работу. И держите свое любопытство при себе, если вам, конечно, нужна эта работа». В последние слова немец вложил явно угрожающий подтекст и теперь выжидающе сверлил холодным взглядом ирландца, который уже явно был не рад проявленному рвению. «Да, сэр, простите, что побеспокоил вас, мистер Вульф». Донован, не дожидаясь, что ему еще более явно укажут на дверь, повернулся на каблуках своих рабочих ботинок, но успел краем глаза заметить, как Вульф небрежно махнул в его сторону рукой, а потом поспешил вернуться к прерванной трапезе. Выйдя на свежий воздух, Алластер стряхнул с себя маску напускного раболепия. Теперь у него не было никаких сомнений. При переоборудовании судна начались темные, опасные дела. И не было никаких гарантий, что они не продолжатся. До окончания монтажных работ нижних палуб еще много недель, а это самое уязвимое место корабля-гиганта. С другой стороны, сказать, что Донован сильно удивился, тоже не будет истинной. Будучи нашим паладином, он начал подозревать какой-то подвох с тех пор, как этот ящер Густав Вильгельм Вульф с совершенно неподходящей природе его духа фамилией купил руководящее место в их добропорядочной компании за привлеченный из еврейской диаспоры капитал. Сопротивление с тех пор и стало присматриваться к нему. И как он, открыто презирая ирландский народ, но будучи членом парламента от консервативной партии, уже несколько лет ратовал за любые возможности прижать свободолюбивую Ирландию к хищному ногтю английской монархии. И к его личной жизни, лишенной детей, зато изобиловавшей отлучками в разные масонские ложи. Конечно, масонство в Англии конца 19-го, начала 20 века было чуть ли не светской модой. Тот же Уинстон Черчилль, к примеру, был членом сразу нескольких масонских и масоноподобных обществ, вплоть до преданных Ватерлоо из Манчестера, которые считались просто чудаками в высшем обществе. Или же ложи Альбиона Древнего Ордена Друидов, по названию которой читается скорее эксцентричность ее основателей, чем обладание некими тайнами бытия. И, разумеется, называть все эти кружки по интересам тайными обществами язык не поворачивается. В то время они действовали практически открыто, издавали литературу и журналы и не боялись внимания полиции либо осуждения каких-либо социальных слоев. Кстати сказать, именно масоны Белфаста в октябре 1943 года попросят у Черчилля разрешения назвать свою новую ложу его именем, но получат отказ на том основании, что из-за занятости премьер не сможет участвовать в ее деятельности. Но оставим пока мистера Уинстона, которого я уже упоминал в начале истории о Кастанеде, и которого мы еще тронем в будущих главах. Вернемся к Густаву Вульфу, который, кроме лож, призванных быть пестрой мишурой на показ, был вхож в более серьезные кабинеты. Например, в один ливерпульский клуб с весьма ограниченным количеством членов, получающих руководство к действию от особо приближенных к мироправителям. Все это прекрасно знал Аластер Донован, получая сведения от других ячеек сопротивления в Ирландии и Англии, касаемо места его собственной деятельности. Хотя, чтобы было понятно, он работал на верфи не ради слежки за вражескими нам элементами. В те времена мы присутствовали практически во всех местах, где сохранились живые свидетельства особого 150-летнего периода небывалого научно-технического прогресса, который можно назвать новомодными словечками «эпохи стимпанка», наступившего после окончательного падения Золотой Орды. Тогда был настоящий расцвет божественных бытовых технологий. И люди получили его благодаря двум величайшим умам, расшифровавшим архивы, доставшиеся в наследство человечеству от осколков некогда великой всепланетной античной цивилизации. Мы в свое время расскажем и об этом. А сейчас лишь упомянем еще раз, что ныне тот период полностью отсутствует в академических источниках, замененный ложью, сплетенной из массы событий других периодов истории. Поэтому мы называем его потерянными веками пара и волшебства. Но отвлеклись. Кроме своего места в сопротивлении, Донован, разумеется, был отличным специалистом в должности старшего судомеханика и совершенно заслуженно работал бригадиром. В отличие от Вульфа, сам Эдвард Харланд его ценил и когда-то пару раз даже заводил короткие беседы. Но то было давно, и сейчас непосредственным руководителем, к несчастью, был этот горгулянец Вульф. Аластер ясно понимал, что лайнер класса «Олимпик» действительно должен быть непотопляемым, и что непотопляемость эта была реальна лишь в случае внешнего воздействия, будь то рифы, айсберги и даже торпеда, попавшая в борт. Но совсем другое дело, если вспороть брюхо стального гиганта изнутри. И особенно конструктивно уязвимым это нутро было именно в том месте, где сегодня обнаружились внеплановые доработки. Но не только профессиональная честь и патриотизм заставляли Аластера Донована проявлять интерес, ставивший под удар его карьеру. Он знал всю важность того драгоценного груза, который должен будет перевозить этот лайнер в своем первом плавании через океан на верхних палубах центральной части судна. А потому в тот же день, сразу после смены, он отправился к одному из наших дубль-связных, чтобы срочно связаться со мной. Ведь Туманный Альбион, по многим причинам, был тогда еще моей территорией ответственности. Так что давайте перелетим через всю Европу и часть Средиземного моря на Сицилию. Вы же помните, что под забавной на слух фамилией Лампедуза я сейчас должен быть где-то там. Правда, пока еще всего лишь ребенком, недавно отметившим свой 9-й день рождения. День рождения родители мне устроили нескромное. Было много гостей и подарков. И не мудрено, через 2 месяца мы должны были переехать на континент. Отцу предложили в Милане должность управляющего в одной из транспортных компаний, перевозивших с юга Италии оливковое масло до северных складов. Оттуда оно уходило в другие страны. Но в этой главе меня снова не будет много. Маловат я тогда был. А курировать довольно сложные операции, хоть у старших есть все необходимое с ранних лет, не очень правильно. Как дети, мы иногда можем заиграться. Так что пришлось передавать полномочия Моногарму, которого вы помните по упоминаниям в главах о хакерах. В начале 20 века Моногарма звали Альбертом, и был он из семьи Мор О'Фаррелл, то есть ирландским аристократом. Между прочим, из рода, уходящего одной из веток к Роджеру Муру, одному из четырех главных организаторов ирландского восстания 1641 года, а другой – к роду Фарреллов, из которого прославился политик Ричард Мор О'Фаррелл, успевший даже несколько лет прослужить губернатором Мальты в середине 19 века. Тогда остров еще не был вампирским заповедником, хотя мальтийские рыцари уже имели там огромное влияние. Также упомяну о следующем. Более полувека до описываемых событий я организовал на территории Лондона особую группу охотников, известную в нашей среде как «серые грачи», в сферу деятельности которых должна была входить вся Британия. Хотя с момента основания общества Красного Креста и развития донорства большинство вампиров перестали быть нашими потенциальными целями, прекратив убивать, а став клиентами официальных поставщиков крови. Так что последней серьезной охотой грачей было возмездие, настигшее Джека Потрошителя. Несмотря на это, я до сих пор продолжал присматривать за своей группой и направлять в новые области и виды деятельности. Так что, когда тем теплым июньским вечером я получил дубль-отчет от одного из ирландских паладинов о готовящейся трагедии на океанском лайнере, причем задолго до его спуска на воду, мне пришлось той же ночью передать бразды правления своими грачами Моногарму Альберту, а также взвалить на его плечи и другие вопросы новой для нас проблемы. Объясню кратко. На территории Старого Света мы веками пользовались определенными условиями для воплощения большинства наших паладинов, главным образом используя семьи тех родов, что до сих пор питались корнями первых легитимных наместников Золотой Орды. Конечно, не все эти семьи до сих пор сохраняли свое аристократическое положение, но все же многие из них жили в достатке и при буржуазном строе, почти воцарившемся в наиболее развитых странах. Многие сохраняли в своих руках земельные наделы и другую недвижимость, а также драгоценности, раритеты и предметы искусства, то есть имели состояние. Поэтому главным резоном для нас в таком устоявшемся процессе, как воплощение наших воинов в этих родах, было, помимо их защиты для будущего, банальное финансирование деятельности сопротивления. Ведь так или иначе, а многое упиралось в практические величины, требуя средства для организации противодействия врагу, который и сам, собственно, делал то же самое, основав за последние века новые династии, особенно путем смешения крови старинных родов по всей Евразии, типа стюартов в Англии или рюриковичей в Московии, с потомками гаргулианской кровной линии, называемой нами гранатовым пометом Лилит. Некий баланс, с бухгалтерской точки зрения, поддерживался вплоть до Французской революции, но после ее ужасов и провала в большей части наших спасательных операций мы оказались в более стесненных обстоятельствах. А если в скором времени мы потеряем еще несколько сотен семей, станет намного хуже. Вот чем предстояло заняться Альберту Фарреллу, координируя эту титаническую превентивно-спасательную операцию с участием сотен наших братьев и сестер по всему западу материка. Составить список семей, в продолжении рода которых мы были особо заинтересованы, выделив из них потенциально готовых отправиться на Титанике в его первом рейсе, отговаривать тех, кто все-таки на это решится, внедрить паладинов в экипаж лайнера и обслуживающий персонал, чтобы в случае катастрофы было кому помогать в спасательных мероприятиях, особенно спасении женщин и детей во всех пассажирских отсеках, и многое другое.